Пароход шел отличным ходом. На палубе было спокойно, но это была тишина перед бурей. Это было видно по глазам Мопса и Марса. Они упорно вглядывались один в другого и точно дразнились вздрагивающими языками. И, очевидно, на Марса действовал взгляд пары черных выпученных глаз. Он рычал иногда. Задребезжал колокольчик. Это ходил по пароходу слуга кают-компании, созывая к обеду. Было уже около пяти, и морской воздух раздразнил аппетит в достаточной степени, чтобы палуба быстро очистилась от пассажиров. Пошел и я. Фрейлин с Мопсом ушла еще раньше. Но вот Марс поднимается и двигается за мной. Он также желает кушать. Запах жарящихся котлет щекочет раздражающе, а Марсу как раз пора покормиться. Вести его за табльдот? Нет, ни в коем случае. «Куш и си», — говорю ему и показываю пальцем под скамейку. Он смотрит на меня с недоумением и укором. Я прекрасно понимаю все его взгляды и вижу, что он не желает сдаваться. Беру за шиворот и тащу под скамейку. «Куш и си, черт тебя дери! Куш!» Он укладывается с недовольным видом и подавленным вздохом. Должно быть, думает: «Надо было догонять. Теперь Мурза как раз расхлебывает в моей чашке». Делаю шаг и оборачиваюсь. Голова Марса вытянута, и взгляд прикован к моей фигуре. Ждет. Не свистнули? Пусть ждет. Особенно досадно, что Мопса-то утащили туда, откуда подтягивает котлетками. Спускаюсь в общий зал. Ого! Как энергично стучат ножи по тарелкам. Вижу делового человека. Он набил пирожком полон рот, и его глазки жмурятся от удовольствия. От тарелок валит душистый пар. Позади фрейлин Мопс управляется с пирожком. Красные бабочки уже залили скатерть и, конечно, получили уже новые 10 строк дальше. Уже съеден суп, и на блюдцах приятно дымится какая-то рыба, на которую все смотрят с признательностью. Смотрю и я. Я сижу спиной к борту парохода, к открытым иллюминаторам. Против меня несколько наискосок лестница на палубу. Так вот, поднимаю глаза, чтобы посмотреть на рыбу, и вижу Марса. Он стоит на верхней ступеньке и вбирает в себя ароматы кают-компании. Стоит, как волк на бугре, поглядывающий на деревню, где повизгивают от холода собаки. Он смотрит, выискивая меня глазами. Что было делать? Крикнуть? Но не угодно ли крикнуть из-за стола, когда сидят за ним человек 40? Увлеченные чудесным занятием с рыбой, они примут меня за сумасшедшего. Погрозить пальцем? Но это воздействие может еще быть принято за поощрение. И даже наверняка. В таких случаях Марс обыкновенно прикидывается непонимающим. Сказать слуге с блюдом? Но его положительно загоняли за пивом и нарзаном. Вылезти за стола? А вы попробуйте вылезть на пароходе из-за стола. Все сидят в ряд. Стулья привинчены. Я в самом центре, спиной к иллюминаторам. Только два выхода и есть. Под стол или попросить всех выйти. Пока я так раздумывал, Марс медленно, точно чего-то опасаясь, опускался со ступеньки на ступеньку. Его никто не замечает. Все увлечены рыбой. Решил предоставить все случаю. Хотя и могу наскочить на неприятность. Я знаю, что некоторые господа терпеть не могут присутствие собаки у стола. Без сомнения, здесь были такие. Да вот хотя бы старичок, страдающий колющими болями. Он уже успел наподдать ногой вертевшегося под столом мопса к величайшему удовольствию мальчишки с продранным челком, ухитрившегося в каких-то целях стащить под стол хребтовую кость леща с острыми боковыми косточками. А вот, наконец, и котлеты с горошком и зеленой фасолью. Весь зал наполнился чудесным ароматом, и что-то осторожно фыркнуло под столом. Очень осторожно и ткнула меня в коленку. Смотрю, поднимается край скатерти и выставляется кончик черного носа. И опять осторожно и полное величайшего удовлетворения. Я щелкнул по носу, и скатерть опустилась. Хорошо, что никто ничего не видит. Какое там не видит? Мальчишка сидит неподалеку от меня и поглядывает что-то уж очень любопытно. Даже начинает как будто подмигивать мне, шельмец. Глазами переходит на интимность. Ну, конечно, заметил. Вижу, лезет под стол, делая вид, что уронил вилку, а я отлично видел, что он нарочно столкнул ее. На его плутоватой рожице написано захватывающее торжество. «Вилли, ты не умеешь себя вести!» Одна из красных бабочек вдруг забеспокоилась и начала вертеться. Лида тоже. Заглядывают под стол. Начинается история. «Будет буря, мы поспорим. И поборемся мы с ней». «Нина, нельзя вертеться за столом!» — изрекла Фрейлин. «Горошек едят вилкой, а не с ножа!» Скорее бы кончался обед, как будто необходимо еще сладкое. «Рррр!» — опустились вилки и поднялись головы над котлетками. «Я ем за четверых, заговариваю со старичком о погоде. Чудесно на море и совсем не качает, не правда ли?» Но старичок застыл с вилкой в руке. «Он здесь! Он... он...» Удивительное дело. Точно в комнату вползла кобра или ворвался тигр. «Рррр!» Они схватились. Они жестоко схватились. «Тузик, мой тузик!» «Да, тузик, прощайтесь, стройная фрейлин, с вашим тузиком. Я уверен, что теперь от бедного тузика останутся одни перья». «Уберите собак!» — строго и решительно приказал господин с мрачным видом. «Здесь не псарня!» «Послушайте, как вас... человек! Возьмите их, это невыносимо, они перекусают ноги!» «Возмутительное безобразие! 20 лет езжу по морю, и никогда...» Старичок стал пунцовым, как мак. «Он мог еще 20 лет ездить по морю, и я уверен, что не встретит ничего подобного. Мой Марс — единственная в своем роде шельма, и больше по морю не поедет». «Ну и собачка!» — язвительно протянул деловой человек, и в его тоне я прочитал давешнее. «За хвост да в воду». Обед сорвался на самом интересном месте. Повыскакивали из-за стола. Я высвистывал Марс и ловил нежные взгляды публики. «Где тут?» Оба грызлись на чистоту, стукались головами о железные ножки круглых стульев. И Марс, уверяю вас, был джентльменом. Он раза два пытался ретироваться с честью, но проклятый мопс нападал с остервенением, желая оставить за собой последний удар. И Марс, конечно, не мог принять позора. Их уже гнали, вылавливали и выпихивали швабрами вызванные двое матросов — рыжий гигант и маленький черненький матросик. Наконец, швабры сделали свое дело и рассортировали бойцов. Мопса утащила Фрейлин на перевязку. Марса — поводок я за шиворот. По дороге наскочил на капитана, направляющегося вниз обедать. «Вот видите, опять история. Того. Очень жаль. Но я буду просить... того. В Ганге его... того». На нижней палубе у трюма матросы скалят зубы. Рыжий гигант рассказывает что-то смешное. Должно быть, описывает, как Фрейлин оттаскивала тузика за хвост. Конечно, обед продолжался. Я не пошел доедать котлетку и пожертвовал сладкими пирожками и кофе. Марс просит пить. Это я вижу по высунутому розовому языку и тяжким вздохам. На палубе, хотя и под тентом, жарко. Веду на нос и даю пить. Здесь слава наша упрочена. Насмерть черненькую-то загрыз. Вот на тонких ножках-то бегала, курносенькая-то, говорит мужичок. В море чай выкинули? Выкинули. А только вот с полчаса тут пробегала, веселая такая. Все давали дорогу и с подозрением поглядывали на Марса. Матросы смотрели на него, как на чуму, строго следя за легкомысленными его ухватками, а он, не вынося присутствия швабры, воспоминания о почтеннейших приемах борьбы Ивана Сидоровича, огрызался, нисколько не раскаиваясь за происшедшее. Мальчонки-то, сказывали, ножку прогрыз. Слава сопровождала нас, пока мы проходили на корму. Бедный Марс, его обвиняли во всех преступлениях. Не радовало покойное море и игра дельфинов. Очень приятно, когда на вас поглядывают с опаской или даже с неприязнью. Фрейлин поминутно отзывает девчушек, а мамаша с лорнетом кличет испуганно Вилли. К этому надо добавить, что собаки, растревоженные Марсом, нет-нет и повоют. «От самой Лебавы ехали, не выли, а ваш всех сгомозил», — жаловался старичок. Рассказываю ему, как было дело, и по глазам вижу, что не верит. Девчушки снова бегают по палубе в компании с мальчуганом. Марс только поводит носом, выжидая удобного случая втереться. Мопс куда-то сплавлен. Многие пассажиры предаются послеобеденному сну в своих каютах. Не последовать ли и мне их примеру? Спускаюсь к каютам и волоку за шиворот упрямящегося Марса. Спуск вниз не входит в его расчеты. Играют в казаки-разбойники, и парнишка с продранным чулком уже захватил в плен одну из красных бабочек. Та принимает все за чистую монету и кричит, так как парнишка грозится выкинуть ее в море. Марс рвется, Фрейлин кричит, другая девчушка прыгает на одном месте и вопит. «Иди же, черт тебя возьми!» Поощряю я Марса. Спускаюсь на нижнюю палубу. Рыжий матрос покачивает головой. Должно быть, думает, что и эта кутерьма вызвана нами. Задалась собачка. Спускаемся в отделение кают, делаем шага три, и вдруг... Пожалуйте. Согнувшись в три погибели, сторонкой, взбирается наверх что-то серенькое с перевязанной ножкой. Мопс, очевидно, из каюты услыхал крики девчушек и двинулся. Произошел обмен взглядов, но разминулись счастливо. Открываю портьеру каюты. Наверху дремлет господин, что с угрюмым видом читал газету. Внизу похрапывает толстяк, свесив руку. Марс проскальзывает за мной и забивается под койку. Но я вылавливаю его и задеваю за руку спящего господина. «Послушайте, тут люди спят». Волоку Марса и извиняюсь за беспокойство. «Тут люди спят», — повторяет толстяк, делая ударение на «люди». Господин с мрачным видом свешивает голову и смотрит предупреждающе. «Вы же видите, что я его удаляю», — говорю я уже раздраженно. «Да чего же мне все это надоело? Я оказался на положении собачьей няньки, ни шагу свободного. Укладываю Марса у двери в коридорчике. Объясняю знаками последствия непоминовения. Замахиваюсь лицом разбойника, готового раздробить эту бугроватую и умнейшую таки башку. Говорю и по-французски, и по-русски. Марс понимает и мирно укладывается рыбкой, как всегда, когда покоряется. Я иду отдохнуть».